Глава 13. Первые 3-4 глотка дались мне сравнительно легко, а дальше обезвоженный организм резко воспротивился непрекращающемуся поглощению приторно-сладкой жижи, и пришлось в буквальном смысле слова сражаться с ним за каждый следующий глоток. Вязкая дрянь, цепляясь за стенки гортани, образовывала там многослойные пробки, которые в свою очередь вызывали сильнейший рвотный рефлекс. Приходилось, борясь с тошнотой, судорожно сглатывать затор и делать все более длинные паузы перед следующим глотком на продышаться. А потом снова глотать, бороться, доглатывать и отпыхиваться, как после отчаянного финишного рывка на 100-метровке. И снова, и снова, и снова. В общем, допить склизкую патоку оказалось тем еще геморроем. Промучившись с этим нифига неприятным процессом не меньше 10 минут, в итоге я был таки вознагражден за издевательство над самим собой появлением перед глазами долгожданных строк системного уведомления. Внимание! Вами было употреблено яйцо фахжа с пробужденным эффектом бездны. Родство с хаосом плюс 2%. Отторжение порядка минус 2%. Вам начисляется 47 очков теневого развития, 11 теневых бонусов к силе, 10 теневых бонусов к ловкости, 9 теневых бонусов к выносливости, 7 теневых бонусов к интеллекту, 11 теневых бонусов к кэп. И еще в дополнение к вышеозначенным плюшкам, в процессе поглощения содержимого яйца у меня полностью исчезла ломота в костях, колющие грудные вспышки боли во время вздохов и мышечный тремор. Какой-то остаточный дискомфорт в мышцах еще сохранился, но это были уже сущие пустяки по сравнению с тем безобразием, что творилось с телом несколькими минутами ранее. Эффект от выпитого яйца оказался настолько мощным, что я почувствовал в себе уже вполне достаточно сил для отмены целебного пота. А еще солидный приток очков теневого развития позволил вернуть теневому телу один из потерянных в тюремной камере уровней, что я, разумеется, тут же и оформил мысленным приказом. Перед глазами загорелись строки нового системного лога. Внимание! Вами использованы 49 свободных очков теневого развития. Текущий уровень теневого тела 39. Свободных теневых бонусов к распределению 390. По идее, необходимо было как можно скорее возвращать теневому телу и 40-й уровень тоже, для получения на нем теневого навыка, который с огромной вероятностью станет новым оружейным, взамен обнуленного воздушного копья. Однако у меня пока что, увы, не хватало свободных очков теневого развития для этого архиважного апгрейда. Всего свободных очков теневого развития к распределению теперь осталось лишь 30. За 40-й же уровень теневого тела система требовала 50. Кроме того, не стоило забывать про действующее умение «Своя среда», стабильно отъедающее от текущего запаса по 3 очка в час. Соответственно, подчистую выгребать все очки теневого развития нельзя было ни в коем случае. Поэтому с апгрейдом до 40-го уровня пока что придется потерпеть. А вот из появившихся 390 свободных теневых бонусов к распределению немедленно отправить часть на восстановление до 13-го уровня параметра силы. Эту операцию вполне реально было осуществить прямо сейчас. Что я тут же очередным мысленным приказом и сделал, о чем через секунду получил системное уведомление в виде очередного загоревшегося перед внутренним взором лога. Внимание! Вами использовано 286 свободных теневых бонусов к распределению. Теневой бонус к силе плюс 286. Сила 13. 130%. Из-за последовавшего взрывного роста мышечной массы тело накрыло волной болезненных судорог. Скатившись с древесной опоры на землю, я забился в припадке. «Да что опять-то?» – возмутилась Марина, заметавшись рядом и не зная, чем помочь. К счастью, волна болючего апгрейда продлилась недолго. Через считанные секунды судороги утихли, и я поспешил успокоить девушку. «Все норм, Марин, это я сам припадок спровоцировал». «Рррррр!» Цапнув меня когтистыми пальцами за ворот робы, бывшее исчадие, без малейших усилий, рывком вскинуло мою тушку на вытянутых вверх руках над головой, так что я беспомощно затрепыхался на весу, как угодившая в капкан ястребиных лап перепелка. «Больше так никогда не делай!» – прорычала мне в лицо явно перенервничавшая только что девушка. Я энергично закивал головой, благоразумно соглашаясь с ультиматумом смертельно опасной спутницы. Искреннее раскаяние на моей перепуганной роже сработало без слов. Я был великодушно прощен и аккуратно опущен на ноги. Последние вполне уверенно выдержали вес тела. Дискомфорт в мышцах после апгрейда ожидаемо полностью прошел. Я снова был вполне здоров и полон сил. Вот только пить ужасно хотелось. А еще в голове как-то сам собой уже начал формироваться наполеоновский план наших грядущих, совместных, с мегакрутым бывшим исчадием свершений. «Марин!» – начал я вкрадчиво, обращаясь к опустившемуся обратно на пятую точку спиной к берхам, почти прозрачному силуэту бывшего исчадия. «Ну чего тебе?» – проворчала девушка. «А как ты смотришь на то, чтобы нам прямо сейчас устроить совместную охоту на местных тварей?» «Отрицательно», – фыркнула спутница, обломав мою хотелку еще на старте. «Да почему? Ты ж ненавидишь теневых тварей». «Потому что время охоты – ночь, а днем следует спать и набираться сил», – ответила Марина, зевая. «Давай-ка укладывайся, и ты рядом. Вместе поспим». «Но в теневой параллели не бывает ночи. Здесь вечный день, и если...» «Ну-ка, сел, быстро, кому сказано?» – нетерпеливо рыкнула бывшая исчадие. Пришлось подчиниться. «Все, спим», — объявила тут же Марина, опуская голову мне на плечо. Я собрался было снова решительно ей возразить, но всколыхнувшаяся вдруг порывом ветра, невесть откуда взявшимся в нашем прикрытом со всех сторон закутке, прозрачные волосы бывшего исчадия волной накрыли мое лицо, забив одновременно распахнутые глаза и рот. Зажмурившись, я стал отплевываться и выталкивать языком чужие волосы изо рта, и в самый разгар этого процесса даже не заметил, как отключился.